вы слушали повесть «Документ» Ильи Штемлера «Взгляни на дом свой, путник». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1997 год.